Юйбо засмеялся и крикнул. «Есть кто-нибудь дома?» Раздался четкий голос. «Кто-то стучит в дверь. Я пойду открою». Во дворе послышались торопливые шаги, и дверь со скрипом быстро открылась. Из-за двери выглянула маленькая головка. Лю Фанпин с любопытством посмотрел на незнакомцев перед собой своими большими круглыми глазами. Он вежливо спросил. «Здравствуйте, кого вы ищете?» Дуду указал на Лю Фанпина и спросил свою мать. «Мама, это старший брат Шита?» Госпожа Чжао посмотрела на незнакомого маленького мальчика, покачала головой и сказала. «Дуду, он не старший брат Шита. Вы, ребята, ищите брата Шита, быстрее заходите». Лю Фанпин никогда не видел трех человек перед собой, но так как они знали брата Шита, они не должны были быть незнакомцами. С теплой и нежной улыбкой Юйбо спросил мальчика. «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Ты здесь живешь? Меня зовут Лю Фанпин, и мне почти 7 лет. Я живу в соседнем доме». Сестра Сиакао сказала, что они должны были относиться к гостям тепло и вежливо, чего, по мнению Лю Фанпин, он добился. «Живешь в соседнем доме, и фамилия у тебя Лю?» Когда его мать доставляла ему еду в город префектуры, она как-то упомянула, что его старшая сестра сбежала домой и попала к его второму брату. Второй брат очень хорошо относился к старшей сестре и даже выделил им отдельный дом для проживания. Судя по одежде и цвету лица маленького парня, он должен жить довольно хорошо. Серьезно, что было не так со вторым братом? Он предпочел бы помогать воспитывать детей в другой семье, чем помогать самой семье. Старший дядя, сестра Сиакао, у нас гости. Лю Фанпин проскочил вперед, показывая дорогу. Как только госпожа Чжао вошла в дверь, она увидела свежие зеленые овощи во дворе. На них не было насекомых, и даже саранчи не было найдено. Следует отметить, что деревни вокруг города также пытались сажать осенние культуры, но саранча немедленно пожирала их, как только прорастали нежные почки. Таким образом, они напрасно потратили много семян. Как семья второго Шурина смогла добиться того, чтобы их урожай не был съеден саранчой? «А, дедушка, к тебе пришел младший дядя». Юй Сиакао высунула голову из кухни и крикнула в сторону заднего двора. Старики Юй и Юй Хай, которые собирали овощи на заднем дворе, вышли с заднего двора с руками, покрытыми грязью. Когда старый Юй увидел своего сына, на которого он возлагал большие надежды, его сердце было полно сложных эмоций. Его губы слегка шевельнулись, и он, наконец, сказал: «Сиабо, когда ты вернулся?» Юйбо также молча посмотрел на своего отца, чье лицо светилось здоровьем, а тело казалось сильнее, чем раньше. Он мысленно вздохнул. «Я почти не мог больше видеть отца. К счастью, там была семья второго брата, иначе». На этот раз мама действительно перешла черту. Юйбо вышел вперед и опустился на колени перед старым Юй. Он поклонился ему два раза и, задыхаясь от рыданий, сказал: «Отец, я пришел повидаться с тобой». Руки старого Юй были испачканы грязью. Он хотел помочь сыну подняться, но также боялся испачкать его одежду. Он быстро сказал Лю Фанпин, который стоял в стороне: «Фанпин, быстро помоги своему младшему дяде подняться. Сиабо, быстро вставай, быстро вставай». Юйбо медленно встал и сказал своему сыну, который стоял рядом с ним: «Дуду, быстро поздоровайся с дедушкой». «Дедушка». Маленький Дуду посмотрел на старого Юй с легкой застенчивостью, а затем опустил голову, чтобы посмотреть на свои ноги, поджав губы. Юй Сиакао вышла из кухни с корзинкой блинов, приготовленных из смеси кукурузной и пшеничной муки. Она улыбнулась семье Юйбо и сказала: «Младший дядя, младшая тетя, вы, наверное, еще не завтракали, верно? Давайте поедим вместе. Дедушка, отец, идите вымойте руки. Семья может работать вместе, чтобы собрать овощи после завтрака. У нас еще достаточно времени». В это время из кухни донесся сильный аромат. Вдыхая этот запах, маленький Дуду сглотнул слюну, потянул за уголок одежды своей матери и прошептал: «Мама, это так хорошо пахнет, ах». Госпожа Чжао коснулась худого лица своего сына и с улыбкой ответила Юй Сиакао: «Сиакао, какую вкусную еду ты опять готовишь, такой аппетитный запах». Юй Сиакао улыбнулась и сказала: «Завтрак относительно прост, я приготовила только две тарелки зеленых овощей». «О, это верно, я также обжарила кастрюлю овощей с соусом из кузнечиков, он сделан из саранчи, которую мы поймали. Я не знаю, понравится ли это младшей тете». Когда госпожа Чжао услышала, что он сделан из саранчи, она сразу же почувствовала, как у нее скрутило живот. Юйбо увидел, что лицо его жены было неприглядным, поэтому он быстро сказал: «Отец, Пусть вторая невестка сошьет тебе комплект одежды из этого куска ткани. Сын отсутствовал полгода и поэтому не мог служить и сопровождать тебя дома. Мне очень стыдно. Мама ждет нас дома, чтобы поесть, так что мы не останемся на завтрак. Держа тряпку, старый Юй был чрезвычайно тронут в своем сердце. В прошлом его младший сын никогда ничего не покупал для семьи. На этот раз он действительно принес подарок, когда навещал его в этот раз. Его сын наконец-то вырос. Как мог Юйхай просто отпустить своего младшего брата? Все посетители были гостями. Как он мог отпустить их, не поев? Он потянул младшего брата за руку и сказал: «Позавтракай перед уходом. Ты можешь быть уверен, что каким бы трудным ни был этот год, твой старший брат все равно сможет угостить тебя едой». Юй Цайфэн и ее муж тоже вышли с заднего двора. Увидев семью Юйбо, они сначала были ошеломлены, а затем приветствовали их с улыбкой. «Сяобо, ты пришел, быстро садись. Прошло так много времени с тех пор, как мы, трое братьев и сестер, ели за одним столом». Когда Юй Цайфэн женилась, Юйбо было уже 7 лет. Он вспомнил, что, когда его мать устроила этот брак для его старшей сестры, вся семья была против этого. Однако его мать была жадна до подарков на помолвку и просто выдала замуж его старшую сестру за вдовца. Юйбо оглянулся за спину своей старшей сестры и увидел темнокожего мужчину с нестриженной бородой. Стоя рядом со своей симпатичной старшей сестрой, он выглядел лет на 7-8 старше. Ай, неудивительно, что семья его второго брата была равнодушна к его матери. Это было понятно. Пока он был отвлечен своими мыслями, Юйбо уже усадил за стол своего второго брата. Маленький Шито потянул маленькую руку Дуду, указал на блин из золотистой кукурузной муки и представил: «Дуду, это сделано из кукурузы, которая была перемолота в муку. Она была привезена из чужой страны. Это очень вкусно. Смотри, он подгорел до золотисто-коричневого цвета сзади, поэтому он очень хрустящий и ароматный, когда его едят. Это особенно вкусно, если у тебя хорошие зубы». Дуду посмотрел на него, показал свои жемчужно-белые зубы и сказал: «У Дуду очень хорошие зубы, там нет никаких жуков». Маленький Шито усмехнулся и сказал: «Хорошо, ты сможешь съесть еще попозже. Это соус из кузнечиков и он вкуснее креветочной пасты». Маленький Дуду послушно позволил брату Шито отвести его вымыть руки. Вытерев руки, он послушно сел на маленькую скамейку и стал ждать, когда можно будет поесть. Увидев, что ее муж и сын сели, госпожа Чжа решила, что ей не стоит стоять там, поэтому она тоже села рядом с госпожой Лю. Юй Сяокао принесла мягкую кукурузную кашу, от которой исходил слабый аромат. Госпожа Чжао с удивлением посмотрела на большую кастрюлю с кукурузной кашей золотистого цвета и ее привлек ее неповторимый запах. Она помогла Сяокао разделить кашу по мискам для всех и дала каждому по большому куску блина. Госпожа Лю боялась, что ее младшая невестка будет чувствовать себя скованно, поэтому она улыбнулась и сказала: «В котлах все еще много блинов и каши, так что не будьте вежливы и просто ешьте, сколько душе угодно». Госпожа Чжао увидела, что там была пара тарелок с зелеными овощами, обжаренными в устричном соусе, а также большая тарелка и маленькая кастрюля с соусом с соблазнительным ароматом. Также было неограниченное количество блинов и каши. Завтрак казался еще более роскошным, чем обычно, так как же это все еще было едой, съеденный в год бедствия. «Уже начали есть? Я сегодня немного опоздал. У меня не было выбора, так как на выходе я столкнулся с большим зверем. Потребовалось некоторое усилие, чтобы наконец убить его». Чжу Цзюньянь вошел в сопровождении главного помощника Лю, который шел позади него с серым животным на спине. Когда главный помощник Лю бросил добычу на землю, семья Юй наконец увидела, что это был волк. Юйхай был потрясен и сказал: «Похоже, что у зверей в глубоких горах закончилась еда. Даже одинокий волк спустился с гор в поисках пищи. Похоже, нам нужно установить побольше ловушек поблизости, чтобы быть в безопасности». Два щенка, маленький черный и маленький белый, с любопытством подбежали к мертвому волку и обнюхали его носами. После этого они внезапно яростно оскалили зубы на мертвого волка, сделав свирепое выражение лица. «Ой, эти два малыша очень хороши. Если вы их надрессируете, они определенно станут отличными охотничьими собаками». Чжу Цзюньянь давно заметил, что они были волками, но, видя, что маленькие ребята были даже более послушными, чем щенки перед Юй Сяокао, он ничего не сказал об этом. Юйхай был немного обеспокоен, когда спросил: «Принц, вы уверены, что это одинокий волк? Волчьи стаи самые мстительные. Если кого-то из них убивают, я боюсь, что для семей, которые живут поблизости, не будет никакого мира». Чжу Цзюньянь сел за стол, который был специально приготовлен для него. Он ободряюще посмотрел на него и сказал: «Чего тут бояться? С таким принцем здесь даже самые большие волчьи стаи не смогли бы вернуться живыми. Подожди, пока твои руки полностью восстановятся и ты сможешь натянуть лук, прежде чем хвастаться». Юй Сяокао наполнила миску кукурузной каши и поставила ее перед ним. Она разорвала кукурузный блин, обмакнула его в густой соус из кузнечиков и сунула в руки юного принца. Чжу Цзюньянь откусил кусочек восхитительных кукурузных блинов. Прожевав и проглотив его, он сказал: «Разве ты не смотришь свысока на меня? Неужели мне нужно использовать мои руки, чтобы справиться с волками поблизости? Я могу просто сбить их с ног одного за другим. Видишь вон то дерево? Хочешь — верь, хочешь — нет, но я смогу сломать его одним ударом». Юй Сяокао посмотрела на дерево, на которое он указал. Это было дерево, которое было даже толще, чем отверстие чаши. Она поджала губы и сказала: «Юный принц, тебе лучше остановиться, не ломай ноги до того, как твои руки восстановятся. Ладно, перестань говорить об этом и ешь». Чжу Цзюньянь не стал спорить с девушкой и с удовольствием съел кукурузный блин. В это время Юйбо, наконец, нашел возможность заговорить. «Я студент, Юйбо, приветствую королевского принца Ян от всей души. Юйбо, вы тот дядя Юй Сяокао, который хотел использовать связи, чтобы пройти через черный ход и служить в поместье принца Цзин». Чжу Цзюньянь явно презирал тех, кто был неквалифицированным и все еще бесстыдно пытался завоевать расположение богатых и влиятельных. Таким образом, он прямо указал на это перед всеми. Выражение лица Юйбо изменилось, и он торжественно спросил: «Я только вчера вернулся из города префектуры. Могу я спросить, почему ваше высочество так сказали?» Чжу Цзюньянь оглядел его с головы до ног. Хотя он был немного далеко от него, он все еще чувствовал, что у другой стороны были нечистые намерения. С ухмылкой он отвел взгляд и ответил: «Почему я так сказал? Разве ты не узнаешь, если вернешься и спросишь свою мать? Позвольте мне рассказать вам. Поместье нашего принца Цзина примет только тех, у кого есть настоящий талант и знания». Ради лица репутации Юй Сяокао он не сказал своего собственного подтекста: «Не надо просто запихивать этот мусор и ни на что негодных в поместье принца Цзин». Остальная часть еды стала безвкусной для Юйбо. Несколько раз он смотрел на королевского принца Ян и хотел что-то сказать, но в итоге ничего не сказал. Принц Ян, с другой стороны, даже не удостоил его взглядом и сосредоточил все свое внимание на еде. Глава 297. Проблеск надежды. Его сын, маленький Дуду, ел с большим удовольствием. Перед ним стоял соус из кузнечиков, который Сяокао специально приготовила для детей. В нем не было перца чили, и было добавлено немного сахара. Соус был пикантным на вкус с легким привкусом сладости и пользовался успехом у детей. Маленький Дуду съел соус с большим блином. Когда они закончили трапезу, его живот был так набит, что он едва мог двигаться, и матери пришлось нести его обратно практически на руках. Когда они вернулись домой, Юйбо закатил истерику своей старой матери. Он причитал, что так усердно работал в городе префектуры, а она, его мать, мешала его развитию. Теперь у королевского принца сложилось о нем такое плохое впечатление. Даже если бы он сдал экзамены в будущем, ему было бы трудно зацепить такого крупного покровителя, как поместье принца Цзин. Сказав все это, он начал громко рыдать, как ребенок. Мадам Чжан запаниковала. Изначально она хотела помочь своему сыну, но все же переоценила собственные возможности. Она смотрела, как ее младший сын рыдает навзрыд, и ее глаза тоже покраснели. Она топнула ногой и сказала: «Я пойду и извинюсь перед королевским принцем и скажу ему, что все это была моя идея. Я была той, кто подвела тебя. Я встану перед ним на колени и заставлю принца изменить свое мнение о тебе». Госпожа Чжао поспешно потянула свою свекровь, когда гнев закипел в ее сердце. Она молча проклинала эту свинью-союзницу, но все же могла только добродетельно и ласково убедить другую женщину. «Мама, не ходи и не делай что-нибудь таким образом. Пожалуйста, оставьте моему мужу дорогу, по которой он сможет идти сам. Как ты можешь так говорить? Я пытаюсь помочь Сяобо». Мадам Чжан свирепо посмотрела на мадам Чжао своими покрасневшими глазами. Когда госпожа Чжао увидела, что глаза ее деревенской свекрови покрыты коркой грязи, Она поспешно отвела взгляд, продолжая мягко ее убеждать. «Мама, этот королевский принц не похож на человека, который легко меняет свое мнение. Если вы встанете перед ним на колени, он не только не подумает, что вы жалки, но и подумает, что вы пытаетесь угрожать ему. Я боюсь, что это вызовет только противоположный ожидаемому вами эффект». Госпожа Чжан мгновенно растерялась. «Тогда что же можно сделать, а? Так что ему просто суждено неправильно понять нашего Сяобо». В конце концов, госпожа Чжа была дочерью человека, который сдал экзамены на уровне округа и вырос в ученой семье. Она немного подумала, а затем сказала: «На данный момент мы ничего не можем сделать. Как только эта проблема постепенно исчезнет из его головы, мой муж сможет воспользоваться шансом увидеть тестя в будущем и показать свои выдающиеся способности. Большее разоблачение приведет к большему знакомству, и со временем принц изменит свое мнение о моем муже. Муж, прямо сейчас тебе нужно проводить все свое время в заперти и учиться дома. Если ты сможешь сдать экзамены в следующем году и получить высокий рейтинг, то в это время принц посмотрит на тебя свежим взглядом». Юйбо вытер слезы в уголках глаз и немного шмыгнул носом, прежде чем с благодарностью посмотрел на госпожу Чжао. «Это все еще моя жена, которая хорошо осведомлена обо всем». «Правильно, сам принц королевской крови сказал это, основательное обучение – самое важное из всего в жизни. Следующей весной у меня будут абсолютно хорошие результаты на экзамене, чтобы доказать свой истинный талант». После окончания рабочего дня Юйбо провел остаток своего времени за закрытыми дверями, зубря и не останавливаясь. Кроме того, что он ел или ложился спать, он ни разу не оставил свои книги. У мадам Чжао было еще несколько приемов в рукаве. Она заметила, что всем детям ее второго шурина, похоже, очень нравился Дуду, поэтому каждые пару дней она навещала их вместе с сыном. Маленькому Дуду тоже очень нравилось ходить в дом своего второго дяди. Каждый раз, когда он приходил в гости, старшая сестра Сиакао всегда давала ему что-нибудь вкусненькое поесть. Иногда это была тарелка вкусной жареной саранчи, а иногда это был идеально прожаренный сладкий картофель. В других случаях это был кусочек вареной кукурузы, а иногда порция семян подсолнечника с солью и перцем. Семена подсолнечника также были товарами, которые принц Ян привез из западного полушария. Он дал Сиакао несколько семян и позволил ей посадить их по периметру стены заднего двора. Когда приближалась саранчевая чума, Юй Сиакао с помощью маленького божественного камня способствовала созреванию подсолнухов и сумела собрать достаточно, чтобы сделать 4-5 килограмм сушеных семян подсолнечника. Она отложила часть, чтобы использовать их позже в качестве семян, а остальное было обжарено, чтобы стать обычно закуской. После того, как мадам Лю попробовала жареные семечки, она спрятала семечки подсолнечника себе в подпол и сказала, что приберегает их для гостей во время празднования Нового года. Мастерство госпожи Чжао в женском искусстве было довольно хорошим, поэтому ее вышитые цветы и растения выглядели яркими и реалистичными. Она дала Сиалянь и Сиакао по вышитому носовому платку. Получив его, Сиалянь захотела, чтобы ее младшая тетя научила ее вышивать. Однако каждый день она уходила рано и возвращалась только вечером, так что у нее было время учиться только по вечерам. Таким образом, госпожа Чжао приходила каждый вечер и старательно учила Сиалянь вышивать. Семья Юй не позволяла ей преподавать бесплатно. Из-за того, что Сиалянь пришлось поздно собирать вещи, семья Юй поужинала позже, чем многие люди в городе. Каждый раз, когда мадам Чжао приводила Дуду, они приходили как раз к обеду у семьи Юй. Таким образом, они позволяли им обоим поужинать у себя дома. Сначала госпожа Чжао тактично отказывалась и заявляла, что уже поела. Госпожа Чжан, как и подавляющее большинство других жителей деревни Дуншань, ела у себя дома только два раза в день. Один прием пищи был с 9 до 10 утра, а второй – примерно с 3 до 4 часов дня. К тому времени, когда семья Юй в старой резиденции поужинала, было уже 7 вечера. Поэтому, когда мадам Чжао сказала, что уже поела, она не лгала. Юй Сиакао уже узнавала через маленького Дуду, когда именно они вдвоем ели свой второй обед и что они ели. Госпожа Чжан давала каждому человеку только миску жидкой каши и небольшую тарелку соленых овощей. К тому времени, как пробило 7 часов, вся еда, которую они съели в 3-4 часа дня, была в значительной степени переварена. Таким образом, когда маленький Дуду увидел стол, полный лепешек, приготовленных из большего количества белой муки, чем из грубого зерна и всех дразнящих блюд, у него во рту уже давно скопилась слюна. Юй Сяокао знала, каким типом личности обладала госпожа Чжао. Она была не из тех людей, которым нравится использовать в своих интересах других, таких как мадам Ли. Таким образом, у нее не было никакой неприязни к этой женщине. Первоначально здоровый пухлый маленький Дуду превратился от голода в тонкий росток. Это заставило ее почувствовать себя плохо внутри. Как бы тяжело это ни было, дети не должны так сильно страдать, верно? Таким образом, Сяокао убедила свою тетю. «Младшая тетя, ты помогаешь учить нас женским искусствам, так что ты также считаешься для нас наполовину учителем. Это только правильно и справедливо, что ученики обеспечивают своего учителя едой. Пожалуйста, больше не отклоняйте приглашение. Если ты продолжишь быть такой вежливой, как у нас с Сиолянь, хватит наглости беспокоить тебя в будущем». Госпожа Чжао не смогла отказаться в этот момент и подвела сына к столу, чтобы немного перекусить. На следующий день она намеренно пришла на полчаса позже, чтобы прийти в то время, когда семья Юй уже закончила ужинать. Однако, как только она вошла во двор, Юй Сяокао потерла свой урчащий живот и сказала: «Младшая тетя, не могла бы ты прийти немного раньше в следующий раз? Мы ждали, когда ты поешь, и вот-вот упадем в обморок от голода». Когда она увидела, что семья Юй искренне приглашает ее на ужин, госпожа Чжао наконец с благодарностью приняла приглашение. Поев там пару раз, госпожа Чжао по-новому поняла, как поживает семья ее второго шурина. Они только что пережили бедствие, вызванное саранчой, поэтому большинство семей затягивали пояса. Большинство просто ели то, что могли, особенно вечернюю трапезу. Съев это, большинство жителей деревни вскоре ложились спать, и им не приходилось выполнять никакой тяжелой работы. Таким образом, подавляющее большинство семей почти ничего не ели во время второго приема пищи. Тем не менее, у семьи Юйхай все еще было много больших лепешек, которые можно было съесть. Кроме того, при каждом приеме пищи у них было по меньшей мере 4 блюда и суп. Лепешки также были сделаны из более мелкого зерна, чем из грубого. Иногда они даже использовали белую пшеничную муку, чтобы раскатать немного лапши. Каждые 2-3 дня они также жарили пару тарелок мяса. Мясо, по-видимому, было получено с охоты принца Ян. Мясо менялось. Было то мясо дикого кабана или мясо волка, иногда мясо зайца или мясо дикого фазана. Через полмесяца худенькое личико ее сына немного располнело, и он тоже стал намного веселее. Без ее руководства ее сын побежал бы играть в дом своего второго дяди. Он проводил свое время со старшим братом Шита и старшим братом Фанпин. Они кормили цыплят саранчой, собирали речных улиток, чтобы поесть, или бегали с другими деревенскими детьми на пляж, чтобы собрать морепродукты. Ночью, когда ему снился сон, он даже кричал: «Старший брат Шита, я откопал моллюска». Хотя ее сын загорел, его тело становилось все сильнее, а аппетит улучшался. Ради своего сына она могла только нагло стащить еду у семьи своего второго шурина. Его семья была честной и доброй. Большую часть времени они даже позволяли ей приносить немного еды для мужа. Однако у них была только одна просьба. Еду могли есть только они трое. По прошествии месяца все трое набрали необходимый вес и выглядели гораздо более здоровыми. Когда мадам Ли заметила это, она встала посреди двора и закричала: «Есть некоторые люди, которые выглядят благородными и добродетельными, но на самом деле являются подлецами, которые обнимают бедра других и лижут их ноги. Независимо от того, вкусные это объедки или мусор, они все равно охотно заберут их домой». Госпожа Чжан, естественно, знала, что госпожа Чжао часто бывала в старой резиденции Юй. Тем не менее, она всегда приносила сыну хорошую еду. Когда она увидела, что ее сын потолстел, госпожа Чжан смогла закрыть на это глаза. Если бы нашлись люди, готовые помочь ей вырастить сына и внука бесплатно для нее, что бы она имела против этого? Когда она услышала резкие слова мадам Ли, мадам Чжан закричала на нее: «Если у тебя есть такая возможность, то почему бы тебе тоже не пойти и не обнять их за бедра? Держу пари, что, судя по тому, как ты выглядишь, ты даже не сможешь переступить порог, прежде чем они прогонят тебя. Если у тебя нет способностей, тогда не стой здесь как идиотка». Мадам Ли закрыла рот. Ее свекровь была права. В прошлом году она была поймана посреди дынных полей Юйхая и даже раздавила несколько незрелых дыней и еще не выросших растений дыни. С тех пор, как это случилось, никто в старой резиденции Юй больше не приветствовал ее. Иногда она нагло подходила, чтобы попытать счастье в выращивании зеленого лука или овощей в саду, но ее всегда бесцеремонно прогоняла свирепая Юсиакаа. После того, как ее свекровь мирно рассталась со свекром, они провели четкую грань между двумя семьями. Таким образом, у нее было еще меньше поводов выманить у них хотя бы одну медную монету. Каждый вечер она украдкой наблюдала из щели в двери, как госпожа Чжао приносила еду домой. Она едва могла сдержать слюну во рту, когда молча проклинала всю семью Юйхай за их богатство и упорство в подлизывании к ее младшему зятю. Она была уверена, что они делают это только потому, что могут погреться в лучах славы ее третьего шурина, как только он станет высокопоставленным чиновником. Хотя какой смысл было ругаться, ее муж, который был ненадежным и деревянным человеком, мог только тупо наблюдать со стороны, как другие люди едят хорошую еду и пьют хорошие напитки. Время шло, и это было в тот момент, когда подавляющее большинство жителей деревни Дуншень едва могли есть один раз в день. Если бы прошло еще несколько дней, то семьи начали бы голодать. В это время из доков пришли хорошие новости, корабли с зерном, которые отправились на юг, чтобы привезти зерно по разумной цене, теперь были здесь. Когда принц Ян услышал эту новость, он бросился в доки, чтобы разобраться в ситуации. Телохранители под его командованием уже окружили периметр плотным строем, чтобы не дать голодным жителям деревень устроить беспорядки. Фан Цзычжэнь также привел с собой несколько солдат, чтобы помочь сохранить мир. Более половины строительства в гавани было завершено. В настоящее время портовые рабочие снимали все зерно с кораблей и перевозили его на склады, которые уже были закончены. Зерно будет продано на следующий день. Еще одна партия зерна была отправлена на склад правительства под охраной солдат. Они готовились открыть магазины в городе Тангу и доках одновременно. Цена на зерно уже была определена, и она будет почти такой же, какой была до нашествия саранчи. Крупное зерно продавалось бы по 5 медных монет за килограмм, а мелкое зерно – по 10 медных монет за килограмм. Поскольку все зерно будет продано по той цене, за которую они его купили, императорский двор собирался взять на себя расходы по транспортировке и трудозатратам. Когда новость распространилась, многие жители деревни бросились туда в ту ночь и начали выстраиваться в очередь перед магазинами. Поскольку у семьи Юй были хорошие отношения с королевским принцем Ян, жители деревни Дуншень узнали об этом первыми. Таким образом, если бы кто-то внимательно посмотрел на длинную извилистую линию, он смог бы увидеть жителей деревни Дуншень в начале и середине линии, но не в конце. Несколько сотен судов были отправлены для перевозки достаточного количества зерна для снабжения жертв в районе бедствия. Таким образом, на зерно не было введено никакой квоты. Некоторые семьи были напуганы голодом и планировали хранить больше зерна дома. Таким образом, они собрали все деньги, которые у них были, чтобы купить зерно по разумной цене. Глава 298. Аукцион. Были также люди, которые заметили, что зерна более чем достаточно и вспомнили, что принц Ян обещал, что будет вторая и третья партия зерна по разумной цене. Таким образом, они купили зерна только на то, чтобы хватило их семье на 2 месяца. У семьи Юй все еще было много зерна дома, поэтому Юйхай и Люху взяли повозки с лошадьми и ослами, чтобы помочь своим односельчанам перевезти зерно обратно в деревню Дуншень. Поскольку королевский принц Ян имел связь с городом Тангу, первый флот судов с зерном сначала остановился в городе Тангу. Однако в общей сложности 3 префектуры и 19 деревень пострадали от нашествия саранчи. В течение последних 2 месяцев простым людям, жившим в этих префектурах и городах, всем приходилось затягивать пояса. К настоящему времени большая часть их запасов зерна была почти исчерпана. Жители деревни, жившие ближе к городу Тангу, все поспешили в доки и город, чтобы выстроиться в очередь за зерном. В течение следующих нескольких дней перед приблизительно 20 недорогими зерновыми магазинами в городе Тангу и доках стояли огромные очереди. Даже когда зерновые магазины закрывались на ночь, очереди в ожидании зерна не расходились. Люди остались на ночь, чтобы стоять в очереди, так как все они боялись, что на следующий день им снова придется выстраиваться в очередь. Они также опасались, что зерно по разумной цене будет распродано очень быстро. Каждое утро окружной судья Чжао из города Тангу забирал своих людей из правительственного здания и аккуратно открывал зерновые магазины в 6 утра. Магазины закрывали свои двери каждый вечер только около 8 вечера. Зерновые магазины в доках также работали в те же часы. Люди в магазинах были заняты целых 5 дней, пока все зерно по разумным ценам не дошло до других городов и префектур. Только тогда давление на зерновые магазины в городе Тангу и Доки значительно ослабло. Когда первая партия зерна была почти распродана, второй флот кораблей уже прибыл. Более того, когда первая флотилия кораблей закончила разгрузку своих запасов зерна, они вернулись на юг, чтобы забрать еще. Когда простые люди, пострадавших от стихийного бедствия районов, заметили, что поставки зерна поступают вовремя, они также больше не чувствовали необходимости лихорадочно запасаться продовольствием. Таким образом, время извилистых длинных очередей перед зерновыми ларьками стали историей. Что касается других зернохранилищ, которые пытались извлечь выгоду из катастрофы, то на их порогах была только пыль. Все зерновые магазины, открытые правительством, продавали новое зерно, собранное с юга, в то время как в этих зерновых магазинах было только зерно, накопленное с прошлого сезона. Кроме того, поскольку в магазинах зерна по его продаже были справедливые цены, только идиоты пошли бы покупать зерно по завышенной цене в других магазинах. Эти магазины уже сколотили состояние на нашествии саранчи, поэтому, чтобы не дать своему зерну пролежать слишком долго, эти заведения также снизили цены. Некоторые магазины даже продавали свое зерно дешевле, чем продавали государственные магазины. Таким образом, давление на магазины зерна по разумным ценам снова уменьшилось. Вскоре 20 магазинов зерна по разумным ценам были сокращены до двух в городе Тангу, одного на западной стороне и одного на восточной стороне. В доках также оставалось два магазина. В пострадавших от стихийного бедствия районах все постепенно приходило в норму. Наконец-то среди богатых семей города Тангу разнеслась весть об овощах семьи Юй. Все они выразили желание заранее зарезервировать эти дорогостоящие овощи. После нашествия саранчи и бедствий, вызванных засухой, эти так называемые богатые семьи долгое время не могли есть свежие овощи. В этот конкретный день у ворот семьи Юй толпилось более дюжины всевозможных помощников. Все они горячо спорили. Управляющего Я уже повысили до главного управляющего поместьем. Он праведно провозгласил: «Наша семья Я была первой семьей из города, которая купила овощи у семьи Юй, и мы никогда не переставали покупать у них в течение последних 2 лет». Патриарх уже сказал, что независимо от того, насколько дороги овощи, нам нужно заключить контракт на покупку овощей у них. Помощник управляющего из семьи Чжуан скривил губы. «Уважаемый брат Юй, пожалуйста, скажите им, что наша семья Чжуан первой прибыла сюда и первой попросила купить у вас овощи, верно? Вы абсолютно не можете одобрять одно и дискриминировать другое». Управляющий семьи Ван также агрессивно вмешался. «Вы не можете забыть о нас, поскольку мы уже пришли. Вы же не можете отпустить нас домой с пустыми руками, верно?» Все остальные помощники и слуги разом заговорили, заявляя, что они тоже хотят купить овощи у семьи Юй. Юйхай больше не знал, кого слушать, и почувствовал, как у него разболелась голова от всего этого шума. «Пожалуйста, успокойтесь, все, пожалуйста, успокойтесь!» Юйхай некоторое время орал во всю силу своих легких, пока все не перестали спорить. Только тогда он продолжил: «Все здесь знают, что все овощи во дворе были зарезервированы рестораном Чжинсю. У нас есть только несколько открытых огородов на заднем дворе у пруда. Мы можем собирать только около 200 штук разных овощей каждый день, так что овощей не хватает на всех. Таким образом, мы абсолютно не в состоянии сделать всех счастливыми. Поэтому сейчас самое главное, чтобы все пришли к соглашению о том, что нам теперь делать. О чем тут можно договариваться? Пусть деньги говорят сами за себя». Человек, который заговорил, был богатым и внушительным управляющим из семьи Чжуан. Стюарт Я ни на йоту не отступил. «Хорошо, пусть деньги потом говорят, потом. Каждый может выкрикнуть цену, чья цена будет самой высокой, тому вы сможете продать овощи. Мы дадим 50 медных монет за килограмм». Помощник управляющего семьи Чжуан презрительно усмехнулся и крикнул: «80 медных монет за килограмм». Все в городе Тангу знали, что семья Чжуан и семья Я были богатыми семьями, кроме семьи Чжоу, у которых были самые глубокие карманы. Сначала управляющие другой семьи тоже делали ставки, но по мере того, как цена поднималась все выше, эти другие управляющие и слуги не могли угнаться за ними. Они могли только наблюдать, как семья Чжуан и семья Я с удовольствием делают ставки. Наконец, цена на овощи поднялась до 1 тая за килограмм. Юйхай почувствовал, что его голова вот-вот взорвется. Они продавали свои овощи в ресторан Чжинсю всего за 30 с небольшим медных монет за килограмм, но эти две семьи предлагали цену до 1 тля за килограмм. Он чувствовал себя очень неловко из-за этого. Юй Сиакая также чувствовала себя неловко со стороны, наблюдая за происходящим. Она поспешно обратилась к двум управляющим семьи. «Вы, ребята, должны прекратить такие торги. Вы уже достигли заоблачной цены, так что, когда вы, ребята, вернетесь, ваши хозяева обязательно сдерут с вас кожу». Помощник я улыбнулся. «У мисс Юй доброе сердце. Однако наш патриарх уже сказал, что как бы дорого мне не пришлось покупать эти овощи. Деньги – это не проблема». Семья Чжуан владела зерновыми магазинами во всех трех префектурах, которые состояли из более чем дюжины деревень и городов. Таким образом, в начале этого катастрофического года они также испытывали огромные проблемы. Поэтому помощник управляющего семьи Чжуан гордо выпрямился и посмотрел на управляющего Я с презрением в глазах. «С точки зрения денег, наша семья Чжуан тоже никогда не боялась других людей». Юй Сиакая выдавила улыбку. «Я знаю, что у обеих ваших семей глубокие карманы, но вы не можете просто вертеться вокруг нашей семьи. Эти деньги обожгут нам руки, если мы их возьмем». Чжу Цзюньянь некоторое время наблюдал за происходящим со стороны. Когда он услышал слова Юй Сиакая, он скривил губы. «Эти люди суют тебе деньги. Это не значит, что ты крадешь их или заставляешь их отдать тебе, но ты чувствуешь, что эти деньги обожгут тебе руки. Действительно, слишком узколобо мыслишь». Оба помощника знали статус королевского принца Ян. Когда они увидели, что он разговаривает, они сразу же замолчали. Однако управляющий Я все же храбро высказал свое мнение. «Мисс Юй, с тех пор как наш патриарх съел овощи из вашей семьи, он не может переварить вкус других. В прошлом патриарх любил есть только мясо и очень редко прикасался к овощам. Он начал чувствовать слабость и головокружение, и врач посоветовал ему есть больше овощей. Несмотря на это, он отказался следовать совету врача. С тех пор, как овощи вашей семьи появились на рынке прошлой весной, патриарх ничего не может есть без ваших овощей, особенно помидоров. Наш патриарх ест ваши помидоры, как фрукты. После нашествия саранчи за последние 2 месяца не было свежих овощей. Таким образом, аппетит нашего патриарха резко упал. Только после того, как мы купили немного сушеных овощей у вашей семьи, у него наконец появилось желание поесть. Иначе, вы не можете конкурировать по цене, поэтому вы пытаетесь использовать эмоциональные моменты вместо этого. Управляющий Я, разве вы уже не согласились продать по самой высокой цене ранее, а? Тогда давайте продолжим. Помощник управляющего семьи Чжуан также недавно был повышен в должности и хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы продемонстрировать свои способности перед своим учителем. В любом случае, мастер уже сказал, что не имеет значения, сколько стоят овощи, пока они могут достать немного, чтобы позволить патриарху поесть. Патриарх семьи Чжуан страдал хроническим запором. Доктор Сун сказал им, что ему нужно есть больше грубых злаков и овощей. Грубые зерна – это была пища, пригодная только для бедных крестьян. Если бы другие богатые семьи в городе узнали, что семья Чжуан кормила своего патриарха грубыми зернами, разве их не высмеяли бы из дома и других домов? Однако это был катастрофический год после того, как прошла саранчевая чума. Где они смогут достать свежие овощи? Мастер понятия не имел, что делать, пока однажды не посетил банкет в ресторане Чжинсю. На столе был чрезвычайно дорогой салат, приправленный устричным соусом и овощи, обжаренные с грибами шитаке. Все без конца хвалили эти два блюда. Кроме того, салат и другие зеленые овощи были очень свежими и не могли остаться с прошлого года. Мастер семьи Чжуан спрашивал несколько раз, но люди, работающие в ресторане Чжинсю, плотно закрывали рты. Позже он послал несколько человек, чтобы незаметно проследить за покупательскими тележками ресторана Чжинсю, и только тогда он узнал, что семья Юй из деревни Дуншэнь может выращивать овощи. Только после этого он послал помощника за покупками. Однако кто-то слил информацию, и почти весь город Тангу знал, что у семьи Юй есть свежие овощи. После 2-месячного употребления сушеных овощей, соленых овощей и мяса все богатые семьи в городе захотели съесть немного свежих зеленых овощей, чтобы ощутить вкус свежести. Таким образом, картина перед семьей Юй произошла сегодня впервые. Юй Сиакая увидела, что эти двое снова начали спорить и поспешно вмешалась. «Вы оба, пожалуйста, немного успокойтесь. Послушайте, вы оба знаете, что у нас есть только 200 штук овощей в наличии каждый день. Как насчет того, чтобы вы, ребята, поделили это пополам? В этом году овощи могут выступать только в качестве гарнира и не могут быть съедены в качестве основного блюда. Вам не кажется, что в этом есть смысл? Два помощника посмотрели друг на друга и, наконец, смогли прийти к соглашению. Каждый день каждая семья получала по сотне единиц овощей разного вида. Мисс Сьюи была права. В их двух семьях, вероятно, было около дюжины членов семьи в каждой, так что сотни единиц в день было для них более чем достаточно. Возможно, у них даже остались бы какие-нибудь овощи, которые были бы съедены более высокопоставленными слугами. Что касается цены, саранча еще не была уничтожена, поэтому они придерживались цены, которая была объявлена ранее, 1 таэль за килограмм. Молодой принц был прав. Эти деньги им подсовывали, так что отказываться от них было бы просто глупо. Это не было похоже на то, что они заставляли этих людей давать им деньги. Таким образом, семья Юй теперь собиралась зарабатывать дополнительно 200 таэлей в день на продаже овощей. Затем Юй Сиакао обратилась к другим разочарованным помощникам. «У нас здесь не так много людей, поэтому мы не можем ухаживать за слишком большим количеством овощных полей. Однако у меня есть удобрение, которое может отогнать саранчу. Вы, ребята, можете купить немного этого средства, чтобы забрать домой и посадить овощи и зерновые, которые легко выращивать. Каждый день вам нужно опрыскивать поля пестицидом утром и вечером. Сделав это, вы сможете избежать того, чтобы саранча съела все овощи». Когда остальные люди услышали это предложение, они подумали о том, сколько времени требуется для выращивания зеленых овощей и салата. Самое большее, на это уйдет месяц, пока они не будут готовы к употреблению в пищу. Если бы они вернулись и посадили их сейчас, то смогли бы съесть немного свежих овощей уже до начала осени. Более того, если бы они посадили осенние овощи сейчас, им не было бы слишком поздно собрать урожай позже. Таким образом, все помощники спросили Сиакао о цене этого пестицида. Пестицид был разлит в бутылке из-под винного ликера, которые могли достаться каждому. Ингредиенты для приготовления 1 килограмма пестицида стоят около 1 таэля. Кроме того, для этого пестицида требовался чрезвычайно ценный ингредиент – вода из мистического камня. Естественно, цена не могла быть слишком дешевой. Юй Сиакао установила цену в 5 таэлей за бутылку. Одной бутылки пестицида было достаточно, чтобы опрыскивать 1 акр земли в течение целого месяца, так что по сравнению с резервированием овощей это было немного дороже. Единственная разница заключалась в том, что им пришлось немного подождать, чтобы поесть свежих овощей. Другая дюжина или около того семей, которые не смогли конкурировать за овощи, в основном закончили тем, что купили немного удобрения, чтобы привезти их обратно. Подсчитав продажи, Юй Сиакао заработала 85 таэлей только от продажи этого удобрения. Лю Ху наедине с восхищением сказал своей жене: «Жена, способность твоего младшего брата зарабатывать деньги действительно очень хороша. Сначала это были арбузы, теперь это овощи. Деньги просто льются в его карманы». Юй Кайфэн улыбнулась. «На самом деле, это не Юй Хай, который хорошо зарабатывает деньги. Разве ты не понял этого через полгода? Каждый способ зарабатывания денег имеет какое-то отношение к Сиакао. Сиакао также сказала мне, что идея выращивания арбузов пришла от Сиакао. На самом деле, методы, используемые для посадки и продажи дынь, все пришли от Сиакао, когда он их реализовывал. Что касается этих овощей, то если бы Сиакао не придумала метод создания специального удобрения, как бы они могли заработать столько денег?» Глава 299. Волчья стая воет по ночам. Лю Ху кивнул головой и ответил: «Из того, что ты говоришь, все правда. Посадка кукурузы была очень важна, потому что это было поручение королевского принца. Она даже осмелилась взять у него семена и подписала военный приказ. К счастью, до того, как пришла саранча, кукуруза была готова к сбору. Иначе они действительно висели бы там. Твоя маленькая племянница умна и отважна. Если бы она была мальчиком, у нее бы точно была блестящая карьера впереди». Юй Кайфэн посмотрела на него и ответила: «Что плохого в том, что она девочка? Разве она тоже не вполне способна на разные подвиги? Она помогла своей семье построить 5-комнатный дом из плитки и кирпича, а также сделала для семьи целое состояние». Лю Ху улыбнулся: «Я не говорю, что девушки плохие. Однако, когда девочка вырастет, она в конце концов выйдет за кого-нибудь замуж. Только твой младший брат мог так испортить Сиакао и заставить ее делать все, что ей заблагорассудится. Если бы она была замужем и жила в семье, как ты думаешь, она все еще могла бы поступать так, как ей заблагорассудится. Ладно, давай не будем об этом говорить. Давай обсудим кое-что еще. Как насчет того, чтобы мы также приобрели несколько полей для выращивания ранних овощей в следующем году? Мы сможем продавать овощи в близлежащие деревни или в город префектуры. Таким образом, мы не будем конкурировать с Дахой. Юй Кайфэн немного подумала, а затем согласилась на это и ответила мужу. Поскольку сейчас всем нечего делать, мы должны быстро построить наш дом. Мы должны скопировать старую резиденцию здесь и сделать внутренний двор немного больше, чтобы мы могли посадить больше овощей. Если мы засадим наши поля за пределами наших стен, боюсь, нам будет трудно следить за ними ночью. Хорошо, мы построим большой двор и обязательно поставим каменный забор. Люху принял решение прямо сразу же. На следующий день, с помощью Юйхай, они смогли найти около дюжины деревенских жителей в расцвете сил, чтобы помочь в строительстве нового дома семьи Лю. Новая резиденция семьи Лю также будет располагаться у подножия западных гор и будет находиться примерно в 500 метрах от семьи Юй. Они решили построить более скромный дом, поэтому дом был построен из грязи и досок. Сейчас было только начало осени, которая обычно была напряженным сезоном для жителей деревни. Поскольку в этом году случилась саранчевая чума и никто не смог посадить урожай, большинство жителей деревни бездельничали дома. Некоторые спускались на пляж, чтобы выкопать несколько песчаных червей или устриц. Другие отправились в город или в доки, чтобы найти хоть какую-нибудь временную работу. Песчаных червей и устриц теперь выкапывало множество людей, поэтому доход, который человек мог получить от них, резко сократился. В прошлом человек мог зарабатывать не менее сотни медиков в день. Теперь тем, кто мог раскопать около килограмма и продать их за 40-50 медных монет, завидовали другие люди, считая, что такие жители – настоящие профессионалы. В доках и городе теперь было слишком много людей, ищущих временную работу. Кто-то, кто ждет несколько дней, может не получить работу. Если бы не было зерна по разумным ценам, повсюду было бы много голодающих обычных людей. Семья Лю давала наличные людям, которые помогали им строить свой дом, и зарплата составляла 30 медных монет в день. Они также готовили обед для рабочих. Хотя зарплата не считалась очень высокой, Люху был родственником Юйхай. Поскольку у Юйхай были хорошие отношения со своей старшей сестрой, все молодые, сильные работники в деревне были готовы сделать это в качестве одолжения для Юйхай. Проработав там 2 дня, все молодые работники неустанно хвалили еду в семье Лю. Все они заявляли, что эту работу стоит делать и нужно делать. Семья Лю предоставила каждому рабочему по 2 большие лепешки, которые были приготовлены из большего количества белой муки, а не из грубой. Кроме того, в блюдах, которые подавались вместе с лепешками, всегда было мясо. В один день это была мягкая и пикантная тушеная свиная голова, в то время как в другой день это были дразнящие жареные свиные кишки. Затем, в другой день, у них была жареная маленькая рыбка, мягкая и хрустящая. Блюдо, которое больше всего радовало людей, заключалось в том, что, кроме некоторых сушеных овощей, в каждом приеме пищи также была тарелка обжаренных зеленых овощей. В этом году тарелка зеленых овощей продавалась по цене жареной курицы и жареной утки в ресторане Чжэньсю, так что это было довольно дорого. Кроме того, был также соус из кузнечиков от Юйсиакао, который она лично поджаривала сама. Это заставляло всех постоянно хвалить его. Даже если бы не было других блюд, одного этого пикантного и острого соуса из кузнечиков было достаточно, чтобы заставить человека съесть лишние 2 лепешки. Имея в наличии вкусную еду, молодые жители деревни работали с большим энтузиазмом. Они бросали глинобитные кирпичи, рубили пиломатериалы и укладывали каменную стену. Каждый был готов приложить все свои силы, и ни один из них не чувствовал себя уставшим. Не прошло и месяца, как 3-комнатный глинобитный дом семьи Лю был закончен после строительства. Они также приняли предложение Юйсиакао о крыше и использовали керамическую плитку. Используя черепичную крышу, они сэкономили бы время, необходимое для покрытия крыши соломой каждый год. Кроме того, крыша, сделанная из соломы, пропускала дождь летом и пропускала холодный ветер и снег зимой. При нынешних финансовых обстоятельствах семьи Лю, несмотря на то, что они были осторожны со своими деньгами, они могли бы позволить себе черепичную крышу. Какой смысл пытаться экономить и копить деньги, если они не могут жить комфортно? Семья Лю жила еще ближе к западным горам по сравнению с семьей Юй, поэтому Юйхай предложил своему шурину выкопать несколько ям по периметру стены для дополнительной защиты. На самом деле их тревоги были не напрасны. Как раз когда семья Лю закончила вспахивать огород во внутреннем дворе и посадила свои семена, несколько дней спустя все семьи, живущие у подножия западных гор, могли слышать вой волков по ночам, когда они собирались ложиться спать. Юй Сиакаа была тоже разбужена шумом. Она накинула на себя одеяло, забралась в кровать своих родителей и тихо спросила: «Отец, послушай, это похоже на вой волков, волчья стая спускается с горы». Сразу после того, как она заговорила, со двора послышался нежный щенячий вой. В этом звуке слышалось предостережение. Юйхай не знал, смеяться ему или плакать. «Сиакаа, эти два щенка, которых ты привела домой, были с нами 2 месяца, но они все еще не знают, как правильно лаять. Однако им довольно хорошо удается имитировать звук волчьего воя. Быстро приведи этих 2 парней внутрь, чтобы они не привлекли сюда волчью стаю». В это время 2 брата, Юйхан и малыш Шита, толкнули двери и вошли к ним. У каждого из них на руках было по маленькому волчонку. Маленький Шита улыбнулся. Маленький белый такой храбрый. Когда он услышал волчий вой, он даже осмелился завыть на них в ответ. Однако его вопль слишком слабый и не обладает достаточной силой. Маленький черный и маленький белый были потомками серого волка. Когда они впервые появились, им не было и месяца. Прямо сейчас они все еще выглядели так, как будто им было всего около 2 месяцев. Каждый день они ловили саранчу, чтобы поесть, а также заставляли Юй Сиакаа добавлять в их рацион немного рыбы и креветок, поэтому их тела были очень сильными и здоровыми. Возможно, это было потому, что у них была волшебная вода из мистического камня, но 2 парней, все равно, росли медленно. Прошло 2 месяца, но они были примерно такого же размера, как 2-месячный щенок из семьи Дахуанг. Тем не менее, они выглядели очень изящными и маленькими, поэтому были довольно очаровательны. Когда 2 волчонка услышали непрекращающийся вой волчьей стаи, их шерсть вздулась на теле. Они извивались и вертелись в руках Юйхана и маленького Шита, выглядя довольно свирепо. Юйхай взял маленького Блэка и посадил к себе на колени, чтобы погладить. Он улыбнулся. В этих 2 собаках, вероятно, течет кровь волков, хотя они совсем маленькие, они очень храбрые. В будущем, если мы их хорошо надрессируем, они обязательно станут очень хорошими охотничьими собаками. Юй Сиакаа бесконечно хихикала внутри себя. Кровь волков, эти 2 были волками, ясно, однако она не знала, какого цвета мать маленького черного и маленького белого. Как могли эти 2 волка быть совершенно разных цветов и ни капельки не походить на большого серого? Большой серый, так Сиакаа только что назвала этого серого волка. В прошлом она называла его маленьким волком, но теперь он уже стал отцом, так что было неправильно продолжать называть его маленьким волком. Когда 2 волков положили на кровать, они немедленно подбежали к Сиакаа и ласково потерлись о нее головами. Они даже катались вокруг нее, прося домашних животных, как будто их прежний свирепый вид был всего лишь иллюзией. Маленькая косуля была домашним животным более 2 лет, но, казалось, она так и не выросла и все еще выглядела совсем миниатюрной. Она последовала за 2 братьями Юй и пробралась в главную спальню. Когда она увидела 2 волков на кровати, она подняла передние лапы на край кровати. Она с завистью и жалостью уставилась на 2 других существ. Все 3 маленьких питомца семьи Юй принимали ванну каждые 2-3 дня, поэтому все они были очень чистыми и не имели никаких посторонних запахов. Юй Сиалянь помогла маленькой косуле забраться на кровать и взяла ее на руки, чтобы погладить. Маленький черный и маленький белый были близки только с младшей сестрой и с презрением относились к привязанностям других людей. Из-за этого Юй Сиалянь и маленький Шита оба обвиняли Юй Сиакаа в этой несправедливости. К счастью, маленькая косуля обладала покладистым нравом и была довольно ласкова со всеми членами семьи. Это несколько успокоило оскорбленные чувства 2 братьев и сестер. Юйхан с беспокойством заметил: «Судя по звуку воя, в этой стае довольно много волков. Если они спустятся с горы, здешние семьи, включая нас, примут на себя основную тяжесть их нападения. Принц королевской крови живет на горе. Хотя у него есть телохранители, чтобы защитить его, это не обязательно будет для него безопасно. Как насчет того, чтобы пригласить завтра королевского принца пожить в нашем западном дворе? Отец, что ты думаешь?» Юйхай кивнул головой. «Я думаю, что это хорошая идея. Сиакаа, Ты лучше всех умеешь разговаривать с королевским принцем. Завтра за завтраком подними эту тему. Вой волчьей стаи сейчас кажется довольно далеким, так что сегодня у нас, вероятно, не будет никаких проблем. После сегодняшнего вечера мы не можем гарантировать, что все будет хорошо. Судя по звукам, я бы предположил, что в этой стае по меньшей мере 20-30 волков. Мы абсолютно не можем недооценивать их. Опытные охотники по звукам воя могли определить, сколько волков в стае. Юйхай провел несколько лет с Чжао Буфани, вряд ли ошибся бы в этом. Мадам Лю с тревогой заявила: «Как вы думаете, как там поживает старшая сестра? Они ближе к западным горам. Если волки спустятся с горы, они первыми столкнутся с бедствием. Кроме старшего Шурина, все остальные, женщины и дети, они могут быть напуганы до смерти. Я думаю, что завтра нам нужно привести их сюда. Восточное крыло нашего двора все еще пустует. Если мы немного сожмемся, то все сможем поместиться». Юйхай одобрительно посмотрел на свою жену и кивнул головой. «Хорошо, завтра к нам переедет старшая сестра со всей своей семьей. Мы сможем что-нибудь придумать вместе». После того, как она перестала беспокоиться о семье Юй Цайфэн, госпожа Лю начала беспокоиться о своей семье по материнской линии. «Муж, деревня Сишень находится довольно близко к западным горам. Я не знаю, как обстоят дела в моей семье по материнской линии». Юйхай утешил свою жену. «Не волнуйся, деревня Сишень все еще находится примерно в 2-3 километрах от западных гор. Семья тестя также живет в глубине деревни. Если только волчья стая не голодает, они не пойдут в места, где много людей. В прошлый раз, когда мы ездили в деревню Сишень, я поговорил с тамошним деревенским старостой и велел им установить вокруг деревни больше ям-ловушек и организовать людей на ночное дежурство. Когда придут дикие звери, те, кто дежурит по ночам, будут бить в барабаны и зажигать костры. Это также отпугнет диких животных». Выслушав объяснение мужа, госпожа Лю слегка расслабилась. В ту ночь все семьи, живущие у подножия западных гор, плохо спали. Все были похожи на семью Юй. Все втиснулись в одну комнату с лопатами и другими инструментами в руках, готовые к нападению. Как и предсказывал Юйхай, эта ночь прошла без каких-либо проблем. На следующий день, когда Цань Сядуа пришел купить овощи, он заметил, что у всех в семье Юй были темные круги под глазами и все они вели себя немного странно. Немного порасспросив, он выяснил причину. Он хлопнул себя по груди и пообещал подарить семье Юй несколько охотничьих вилок, охотничьих луков и стрел, а также охотничьи ножи во второй половине дня. За завтраком Юй Сиакао упомянул об их идее о том, чтобы принц переехал к ним. Чжу Цзюньян не мог не посмеяться над ней немного после того, как заметил темные круги у маленькой девочки. «Прошлой ночью выло всего несколько волков, это необходимо, ты еще более робка, чем крошечный воробей. ТСК, через мгновение я подвинусь, со мной рядом, даже если бы все дикие звери спустились с горы, они не смогли бы причинить тебе вред, не говоря уже о стае волков». Юй Сиакао не смогла удержаться от желания опровергнуть его слова. «Не будь таким смелым и безрассудным, ты не прав. Мой отец уже говорил, что в этой волчьей стае по меньшей мере от 20 до 30 волков. Если они все спустятся с гор, это будет настоящая катастрофа. И ты даже сказал, что сможешь защитить меня, если все звери с горы спустятся. Как ты думаешь, мы снимаем царство зверей один прямо сейчас?» Хотя Чжу Цзюньян не знал, что такое царство зверей, он мог сказать, что Юй Сиакао высмеивала его. Он холодно фыркнул и сказал: «Ты только показываешь свою ярость на мне. Тебе повезло, что я не опускаюсь до твоего уровня, иначе ты бы умерла уже много раз». Один царство зверей, сериал на китайском языке о диких животных и их собственных племенах и королевствах и проблемах, которые возникают из-за этого, чем-то похоже на сериал Red Wall. Глава 300. Волчья стая под луной. На третий день волчья стая спустилась с горы. Первым, кто принял на себя основной удар, была старая резиденция Чжао, которая находилась на полпути к вершине горы. Тем не менее, все люди внутри были перемещены в резиденцию семьи Юй. Без запаха еды вокруг, волчья стая обогнула дома на полпути вверх по горе и недавно построенную резиденцию семьи Лю и бросилась прямо к ближайшему соседу семьи Юй, семье Цань. Во дворе семьи Цань было около сотни или около уток. Хотя это был катастрофический год, выращивание уток было не то же самое, что выращивание цыплят. Цыплятам требовалось много корма, в то время как уток нужно было только выпустить в пруд, и они могли сами добывать пищу для себя. Маленькая рыба, креветки и улитки были частью их обычного рациона. Госпожа Мая планировала вырастить эти 100 уток до осени, а затем продать их. В настоящее время было 15 сентября, и луна была яркой и лучезарной. Юйхай взобрался на вершину своей собственной стены и мог ясно видеть осажденную семью Цань. Семья Цань также вырыла вокруг них несколько ям-ловушек, образование которых достигло своей цели. В ямах было поймано несколько волков, однако в стае было слишком много волков. Голодные и злые волки один за другим пытались взобраться на стены. Некоторые даже пытались использовать свои тела в качестве тарана и бились о полуразрушенные деревянные ворота семьи Цань. Утки семьи Цань на заднем дворе кричали до небес. Их стены были не такими высокими, как у семьи Юй, и нескольким сильным волкам удалось перевернуться в воздухе и запрыгнуть наверх стен. Юй Сяокао лежала на крыше, с тревогой наблюдая за тем, что происходит в резиденции семьи Цань. Она тихо спросила: «Отец, ты уверен, что дяди Цань и всей его семьи сейчас нет дома?» «Позавчера твой дядя Цань сказал мне, что вечером он планирует отвезти семью в дом матери своей жены. Прошлой ночью я видел, что все они покинули деревню». Юйхай держал в руках лук и стрелы, а его глаза блестели в мерцающем свете луны. Юй Сяокао наконец расслабилась. Когда она услышала, как утки закричали, она с сожалением заметила: «Очень жаль, что стая уток тети Цань будет уничтожена. Я почти уверена, что они вот-вот станут вечерней трапезой волков». Хотя Юйхай не мог видеть задний двор резиденции Цань, он предположил: «Это не должно быть слишком большой потерей. Когда твой дядя Цань ушел, он открыл ворота к пруду. Когда утки пугаются, они должны бежать к пруду. Я уверен, что некоторые из уток будут съедены волчьей стаей, но, вероятно, не все из них». Юй Сяокао забралась на самую высокую часть крыши. В свете луны она могла слабо разглядеть беспорядочную рябь на озере. Вероятно, все это было вызвано утками, направлявшимися в воду. Юй Сяокао снова расслабилась. Чжу Цзюньянь спокойно сидел на крыше и видел, как беспокойство исчезает с лица Юй Сяокао. Он подразнил ее: «Ты не можешь защитить себя, так почему же ты беспокоишься о других людях?» Юй Сяокао повернула голову и странно посмотрела на Чжу Цзюньянь, который сидел на балке крыши, как будто он был на ровной земле. Затем она посмотрела на свое собственное положение, неловко вцепившись в крышу. Она скривила губы и спросила: «Что ты имеешь в виду под этим? Если волчья стая не сможет найти никакой еды в доме семьи Цань, они, естественно, изменят свою цель. Семья Юй является ближайшим соседом семьи Цань. Как ты думаешь, на какую цель они нападут в следующий раз?» Чжу Цзюньянь выразил свое презрение к интеллекту Юй Сяокао. Обычно она была очень сообразительной маленькой девочкой, так почему же ее мозги, казалось, исчезли прямо сейчас? Неужели она действительно так глупо испугалась волчьей стаи? Кто был их следующей целью? Это было совершенно очевидно. Юй Сяокао горько улыбнулась, наблюдая, как волчья стая закончила ломать ворота семьи Цань и бегать по заднему двору. Часть из них уже мчалась в направлении резиденции семьи Юй.